Когда идущий ко мне говорит «Да будет воля твоя», он тем самым выполняет другой завет – «Отвергнись от себя, ибо он уже не свою волю или свое своеволие, то есть волю своего низшего «я», ставит прежде всего, но волю мою». Воля, вернее, своеволие астрала – этого средоточия самости, обычно превалирует в жизни людей, и свое призрачное «я», временное и смертное, ставится ими превыше всего. Но каждое действие самоотвержения есть уже действие, свободное от самости, ибо от нее отделяет себя человек и творит его, духом поднимаясь над своей личностью малой.